Глава 7. Вокруг Шила тут же образовалось пустое пространство. 28-й уровень, который он даже не пытался скрывать, — это не шутка. Тихушник мог создать нам всем серьезные проблемы, несмотря на то, что комитет по встрече включал сразу двух первосвященников, и играть в благородство мы не собирались. Но Шила даже не пытался атаковать. Он тыкал в меня пальцем и вопил что-то о диверсии и сговоре. Казалось, он не в себе и вообще не понимает, что сейчас находится в игре, а не в реальной жизни. «Девчуля, забираем его», — распорядилась Теофилия, и из ладони ее помощницы вылетели липкие нити паутины. Главный последователь Шептуна нелепо взмахнул руками и рухнул на задницу. «Погоди», — я бросился к упавшему тихушнику. «Ну уж нет», — Теофилия ухватила меня за руку. «Такой жирной мухой я не готова с тобой делиться, сестрички меня не поймут». Вот кем для них был теперь Шила, просто жирной мухой. «Дай мне 5 минут», — попросил я, — «а потом забирай свою муху». Теофилия кивнула и отвернулась. Я присел на корточки перед Модестом. Говорил он не слишком связно, но главный смысл я уловил. Слонимский тоже протащил в игру своих сторонников. Осторожный Модест взял с собой 2 телохранителей, которые тут берегли его тушку от всяческих проблем. Сам он, как и полагается преступному боссу, рук не морал. Быки Модеста прокачались до 20-ки, были одеты в лучший шмот и держали тихушную вольницу в железном кулаке. Но Шила запаниковал. Когда в городе началась резня, бесклановые вместе с охраной ломанулись в сказку на ночь. Чтобы пресечь разговоры о претензиях и неустойках, Шила щедрой рукой отсыпал им наркоты за счет заведения. Обдолбались все — и веселые работницы пилонов, и приватных комнат, и бесклановые мажоры, и психующие шептуновцы. А потом «начался пиздец», — сказал Шила, и, глядя в его безумные глаза, я поверил. Сначала одна из танцорок кинулась на клиента, попыталась задушить его чулком и откусила мочку уха. Ее забили сообща, даже не доставая оружия, но остальные, обычно безотказные девахи, отчего-то обиделись и, вспомнив боевое прошлое, отправили на точку возрождения самых активных мстителей. Закинувшись от стресса еще одной порцией волшебных пилюль, одуревшие тихушники принялись резать всех подряд. У Шила была еще возможность удержать ситуацию в руках. Самые верные и сильные бойцы оставались при нем, но Модест запаниковал. Он раздал своим бодигардам последние достижения боевой фармацевтики, чтобы дать им преимущество. В итоге снесло крышу и у них. По словам Слонимского, они ни хрена не помнили, никого не узнавали и утверждали, что очистят дело Шептуна от скверны. «Я этих уродов очищу!» рычал Модест и бился в паутине, словно в смирительной рубашке. «Туфли мне лизать будут, но я все равно выкину их без выходного пособия». Он бесновался, а у меня по спине бежал нехороший холодок. Слишком велика была вероятность, что Слонимский больше не увидит своих телохранителей. Слишком похожи были симптомы. Потеря памяти, странное поведение, новая игровая роль. Система искала лазейки к разуму игроков. Воскрешение, жертвы. Но если в большой нейросети самым простым путем, по словам создателей, оказались боги, то здесь обыкновенная дурь. 5 минут прошли, напомнила Теофилия. Игровая сессия скоро закончится. Не обламывай мне такую шикарную жертву. Забирай, махнул я. Не хочешь поучаствовать? Кровожадно усмехнулась паучиха. Тебе понравится это зрелище. Не сейчас, отмахнулся я. Дай мне всех, кого можешь. Мы штурмуем сказку на ночь. Нафига? Теофилия остановилась как вкопанная. «Мы же договорились запереть их там и все. Я ее прекрасно понимал. Наш уличный переворот прошел как по нотам. Если мои бойцы хотя бы улетали пару раз на возрождение, то ее паучихи только жерели, отжирая себе уровни на легкой добыче и покоя в коконы жертв. Лезть сейчас в укрепленный клановый храм, в котором засели высокоуровневые игроки, очень не хотелось. «Надо», — бросил я. «Потом объясню». И она мне поверила. Быстро дала указание 3 жрицам идти за мной, оставив еще 2 сторожить круг возрождения. Еще не хватало, чтобы улетевшие туда игроки сорганизовались и ударили в спину. А у меня была только одна причина. Если удастся выдернуть из лап системы хотя бы 1 игрока до тех пор, пока его сознание не застряло в игре, я это сделаю. Вот и храм. Машу рукой Лансу и Тераксу. За мной. Они не тратят время и не задают вопросов. Уже хорошо. Рывок. Навык, по сути, это очень короткий телепорт, переносит меня за спину заблокировавшим вход охранником. В них с разбегу врубается Терекс, сносит 1 щитом. В появившуюся брешь скользит Ланс, атакует сбоку, и я успеваю полюбоваться его отточенным движением. Я уже в зале. Кого тут только нет. Бесклановые, тихушники, шлюхи. Между собой они уже не бьются. Или договорились, или обычных игроков тут уже не осталось. Только те, кого забрала система. Точно. Глаза у всех мутные. Полный зомби-апокалипсис. Кидаются на меня, словно тупые мобы. Бесстрашные. Совершенно игнорируют разницу в уровнях. Я раздаю удары во все стороны. Срубаю какого-то паладина. Тихушник. Ваншот. Одуревшая девка с визгом кидается на меня сверху с пилона. Повисает на спине. Бью на ощупь. Жизнь проседает рывками. Зергараж. Противники слабые, но я просто не успеваю на всех реагировать. Мельница! Безумным волчком расчищаю вокруг пространства. Не вовремя прилетает системка. Божественный квест закрыт. Алтарь подрос в уровне. Некогда читать. До конца сессии меньше 3 минут. 2.47, 2.46. Скольких я успею забрать у системы? И вообще, сработает ли мой план или все впустую? Ланс и Терекс бьются рядом. Терексы оттеснили к стене. Ланс, кажется, побеждает. Остальные застряли у входа. По низу бегут паучки. Впервые я радуюсь им как родным. Паучихи разумно не пошли внутрь, зато запустили питомцев. Как бойцовые собаки, они сбивают бойцов с ног, станет паутиной, дебафят укусами. Кто-то спрыгивает с балкона. Эффектно и неправдоподобно, словно ниндзя в старых фильмах. Толян, 21 уровень. Успею прочитать до того, как тихушник уходит в стелс. Тут к бабке не ходи, один из перекинувшихся быков Модеста. Сука! Почти сразу же мне прилетает из пустоты, срубая почти треть жизни. Мельница! Единственный мой навык против стелса, к счастью, откатился. Толяна отбрасывает, но он жив и полон сил. Его глаза не просто безумные. Чернота в них полностью залила радужку. Движения настолько стремительные, что словно смазываются. Обдолбан эликсирами по самые уши. У него в руках странное оружие. Веревка с грузиками на конце. Наверняка та самая веревка, которой можно связать даже бога. Бросок. Я ждал его, но эта тварь быстрее. Сколько же у него сейчас в ловкости? Веревка перехватывает запястье с катаной. Повезло. Если бы другую, уже не выбраться. Бью по ней ножем танта. Веревка пружинит, не поддается сразу. Еще, еще! Перепиливаю, наконец, эту хрень. Бам! Еще один удар сзади, из темноты. Настолько мощно и неожиданно, что проходит крит. Ошеломление. Вы теряете способность управлять своим телом на 10 секунд. Лежу на полу. Ко мне приближается серая фигура. Васян. Они с Толяном как близнецы, только у этого в руках нунчаки с веревкой вместо цепочки. Мог бы не выходить из стелса, но решил рисануться передо мной. Ничто человеческое не чуждо, даже перекинувшимся. Удар. Перед самой смертью слышу треск. Мне кажется, лопнула плитка на полу. Но, скорее всего, это мой череп. «Хватит пинаться! Мне неудобно, ноги затекают». «Это не повод их мне на плечи класть». «Душнило. Тебе что, мои ноги не нравятся?» София оделась, мягко говоря, не по сезону, в короткие кожаные шортики и колготки в сеточку, так что мне открывался прекрасный вид, тем более что девушка разулась и забралась на сиденье с ногами. Ноги были красивыми, даже слишком, ухоженные, с красивым педикюром, где каждый пальчик был как отдельное произведение искусства, с тонким золотым браслетом-цепочкой на правой щиколотке и татуировкой в виде хищного цветка, похожего на лилию, на левой. Или наоборот. София без конца ёрзала и вертелась, так что я уже запутался, которая нога была правой, а которая левой. Сейчас ее ноги покоились у меня на бедрах, так что я их успел прекрасно рассмотреть. Сама София стояла рядом со мной на коленях и азартно глядела в окошко. Мы сидели на заднем сиденье ее машины. София настояла, чтобы мы пересели туда оба, только сзади была глухая тонировка, и мы могли спрятаться. Игровая сессия закончилась для меня на точке возрождения. Задерживаться в Мостехе я не стал. Еще в игре мы с Софией договорились о встрече и ушли вместе. У нас были дела. Я попросил ее взять машину попроще. Она прислушалась. Так что сидели мы в BMW X6. «Отец год назад подарил», — пояснила София. «Я на ней не езжу. Она скучная. Ты сказал, возьми какую-нибудь обычную? Так я сразу про нее подумала». «Ты хоть что-нибудь видишь через это стекло? Может, вперед пересядем?» «Это профессиональная камера, малыш». Блогерша и инфлюенсер продемонстрировала мне свой фотоаппарат с длиннющим объективом. «Ей можно ночью у афроамериканца в жопе фотографировать». «Ты и там побывала?» — не удержался я. «Фи, как грубо!» — фыркнула София и вроде как нечаянно уперлась пяткой мне в пах. «Идет, блин!» — встрепенулся я. «Не отвлекайся!» София тут же подтянула под себя ноги, ловко изогнулась и защелкала затвором камеры. Тот мигом выдал пулеметную очередь негромких кликов, фиксируя для меня доказательства. В реальной жизни Гильгамеш оказался Григорием, молодым, но подающим надежды инженером-технологом с высокой зарплатой и полным отсутствием личной жизни. Властные дамы были его ахиллесовой пятой. Но если в реальности он опасался экспериментов, ограничиваясь тематическим видео соответствующего содержания, то на тесте влип по полной программе. Раскованные и стервозные паучихи вызвали в чуткой душе интеллектуала настоящую бурю, в результате которой он поддался порочной страсти к подчинению. От одной мысли, что дверь к вновь обретенному счастью теперь закроется, сводила его с ума. И хотя предложение пришлого игрового гопника настораживало, но его подтвердила сама владычица Теофилия, и Гильгамеш ради сохранения своего места в клане решился на отчаянный поступок. Он безропотно вытерпел процедуру изгнания, а когда стал бесклановым, то пришел в сказку на ночь и попросил убежища и защиты взамен на половину своего игрового гонорара. Гильгамеш ожидал допроса, того, что его будут ловить на нестыковках, изучать его историю. Вместо этого один из тихушников занес его игровое и реальное имя в толстый фолиант и продиктовал условия оплаты. Все оказалось проще простого. После игровой сессии надо было доехать до круглосуточного бара, который держал все тот же Модест, и запихнуть дань в чулок, танцующий по центру стриптизерши. С конспирацией Шило не заморачивался. Бар находился в том же здании, что и его ночной клуб, только вход с другой стороны. Возле этого бара мы и торчали на стоянке. София фотографировала входящих. Я следил за тем, чтобы она не отвлекалась на инсту, тикток и другие неведомые мне вещи. В конце концов, пережив короткую, но очень возбуждающую рукопашную схватку, я отобрал ее айфон и спрятал у себя под курткой. София надулась, но стала следить за входом старательнее. Зато она нашла себе другое развлечение. Принялась теснить меня на довольно узком для такой огромной машины диванчике заднего сиденья. Длинноногая блогерша пиналась, толкалась и ерзала, проверяя мою моральную устойчивость. «А ты в машине пробовал?» — не оборачиваясь, спросила она. «Что?» — тупанул я. «Трахаться», — объяснила София, не отлипая от фотокамеры. «Мне кажется, ужасно неудобно», — сказал я честно. «Надо правильные позиции знать», — голос Софии был слаще меда. «Я тебе сейчас покажу. Ты о чем-нибудь, кроме траха, можешь думать? Обещала помочь, так работай». «Влюбился», — констатировала София с лукавой улыбкой. «Чего?» — тут она явно застала меня врасплох. «Как будто я ничего не вижу», — брюнетка довольно хихикнула. «Да раньше ты бы еще полчаса назад разложил бы меня тут во всех позах, а теперь сидишь тут, как стойкий оловянный солдатик. Зацепила тебя, Анхен, и даже не отрицай». «Не понимаю, о чем ты», — ответил я с невозмутимым лицом. «У нас дело, некогда отвлекаться». «Ну да», — София отвернулась и тут же радостно вскрикнула. «Этого я помню, мы его в жертву приносили». Парня, который шел по улице в темной дорогой дубленке, я не знал, зато узнавал некоторых других. Мельком, конечно. Никто из знакомых дань Модесту не платил, но я точно встречал эти лица в игре. Паладин, лучник, варвар. Было странно видеть их в обычной жизни, словно в результате какого-то безумного катаклизма реальный и игровой миры пересеклись и сплавились в один. «Вывеску, вывеску не забудь!» — не выдержал я. «Пусть в кадр попадает». «У меня широкоугольник. Здесь половина улицы в кадр попадает», — огрызнулась София. «Не лезь под руку. Я снимать начала, когда ты еще в школу не пошел». «Такая старая?» — снова не удержался я. София молча брыкнула меня ногой. У нас был повод веселиться. Добыча была богатой. Мы отсняли больше 20 игроков. Совпадение исключалось. То, что все они воспылали неожиданной страстью к стриптизу, еще можно было поверить, тем более, что почти все они были мужчинами. Среди входящих я увидел всего двух девушек, но вспомнить их не мог. Может, это были не игроки, может, работали они тут. Но каждый проводил внутри не больше 10 минут. Слишком мало, чтобы полюбоваться сиськами и задницами, но достаточно, чтобы передать деньги. Некоторые были недовольны. Пришли ругаться с Модестом за невыполненные услуги охраны. Один, выходя в бешенстве, пнул урну, второго вывели охранники. Они вышвырнули мужика за дверь, так что тот с размаху приложился о мостовую. Вторую попытку тот совершать не стал и разочарованно удалился. «А вот и наш птенчик». София ткнула пальцем, и я увидел Гильгамеша. Он шел, кутаясь в узкое стильное пальто и объемный пестрый шарф. Когда наш агент под прикрытием глянул на вывеску, он заметно смутился. Чуть потоптался снаружи, а потом решительно зашел. София отчелкала Григория, заходящего в здание с конвертом, а потом погрустневшего, выходящего обратно. «Ты погляди, какой пусечка!» — промурлыкала София. «Губки надул, расстроился. Денежек ему жалко». Она перегнулась на переднее сиденье, выставив мне под нос обтянутую кожаными шортами попку, и нажала на гудок. «Тру-лу-лу!» — развеселый гудок разнесся по улице. Гильгамеш завертел головой. «Тру-лу-лу!» «Без палева вообще!» — возмутился я. «Да ладно, какая разница?» — легкомысленно заявила София. «Дело сделано». Григорий, наконец, заметил нас. Он подошел к машине, склонился к окну и обомлел. «Госпожа Теофилия!» — у парня перехватило дыхание. «Я присматриваю за тобой, малыш», — заявила София, — «и держу свои обещания». Она ловко пролезла между спинками и плюхнулась на водительское место. Похлопала ладонью по сиденью рядом с собой. Григорий, боясь лишний раз вздохнуть, сел рядом с ней. «Привет, Гильгамеш!» Тот подпрыгнул от неожиданности и только после этого заметил меня. «Здравствуйте, Таргитай. Не пугай моего мальчика, злодей!» София включила в голосе первосвященницу. Она взяла его пальцами под подбородок и чуть приподняла. Григорий уставился на нее с преданностью собаки. «Я не испугался, госпожа. Куда едем, Тарг?» София не стала называть меня настоящим именем при посторонних. Несмотря на внешнее раздолбайство, она оказалась преданной и надежной помощницей, и я это оценил, хотя, конечно, слегка безумной. Гриша снова закрутил головой. Он не мог понять, с чего эта великая паучиха интересуется у меня, что ей делать. Кажется, в его взгляде даже мелькнула ревность. Я придал себе максимально невозмутимый вид. «Ой, вылежи мне душу, нимфоманка!» — раздалось у меня из-под куртки. Охренев, я захлопал себя по карманам. «Телефон верни!» — София протянула руку. «Муамуа Анхин? Да хрен его знает. Распиздяй он, потому что. И что ты в нем нашла?» «Ой, ладно, молчу, молчу. Сейчас передам». Трубка проделала обратный путь ко мне. Пока София болтала, я вытащил свой телефон. Звук выключен. 5 входящих от Анны. Сообщение от нее в телеге, в WhatsApp, в SMS. Фак, точно распиздяй. «Все получилось?» — спросила Анна. «Никаких, почему ты не брал трубку, я тебе звонила, ты козел, какого хрена, где ты шляешься?» Анна была словно с другой планеты. И мне это нравилось. Черт возьми, да я тоже хотел на эту планету. «Да, а у тебя?» «Вроде как». В ее голосе не было уверенности. «Приезжай. Полчаса у меня есть?» «Полчаса?» Голос доносился приглушенно. Она говорила с кем-то еще. «Хорошо, но не задерживайся. Постараюсь быстрее». Я нажал на отбой. «В Мостех?» София от нетерпения взрыкивала педалью газа. «Потом. Ты знаешь, где можно распечатать фото?» «О, божечки!» Брюнетка закатила глаза. «Ты в каком веке живешь, дедуля?» «А я, по-твоему, буду с флешкой за всеми бегать? Посмотрите, пожалуйста, еще 2 минуточки, сейчас загрузится. Доказательства должны быть наглядными». София зря выпендривалась. В студии, куда она нас привезла, все сделали за 10 минут. Большие, качественные фото на листах А4. Крупные лица, общие планы, люди, входящие и выходящие. Она, правда, была отличным фотографом. «Спасибо», — сказал я. «С тобой не скучно», — София прильнула ко мне и чмокнула в щеку. «Когда бы я еще так могла повеселиться?» Слово «быстрее» София поняла буквально. Она неслась на красный, обгоняла по встречке, влезала в крохотные щели между машинами и подрезала всех, включая даже патрульный автомобиль ДПС. Те мигнули люстрой, повисели сзади 10 секунд, а потом виновато хрюкнули сиреной и отстали. Перед Мостехом мы стояли через 20 минут. София подвезла меня к самым ступенькам. Всегда неподвижный шлагбаум взлетел, едва мы свернули на подъездную дорожку. «Поднимешься?» «Терпеть не могу офисы», — сморщила нос София. «Отец все еще мечтает вылепить из меня наследницу. Мы лучше с Гришей познакомимся поближе. Как-никак, он мой соклановец». Она посмотрела на Гильгамеша таким хищным взглядом, что мне стало жалко парня. Хотя с его пристрастиями, может, он и нашел свой рай. Меня ждали у самого входа. «Довнер!» — представилась кудрявая девушка в строгой белой блузке. Она протянула мне узкую ладонь и улыбнулась, словно я потерявшийся в детстве брат. «Андрей, я знаю, кто вы. Проходите, пожалуйста, вас очень ждут». Стоя в лифте, я разглядывал ее отражение в хромированных дверях. От нее пахло лавандой и цитрусом. По запаху я ее и узнал. Сучка, которую поставили на место Марины, когда ту на несколько часов уволили. Вот она и дождалась своей должности. А еще одна из 4 кандидатов на роль Сибиллы. Я стал разглядывать девушку внимательнее. Она это заметила и начала кокетливо стрелять глазами. Пятый этаж. Место, где сидят главные шишки Мостеха. Я думал, меня ждут в зале заседаний, но мы прошли мимо, миновали несколько кабинетов и зашли в крохотную переговорную. За серым пластиковым столом сидел мастер. Перед ним лежал один единственный листок бумаги. Анна стояла чуть в стороне. Серый брючный костюм, застегнутая до самого верха блузка, под воротником черная лента, заколотая брошью в виде галстука бабочки. Было странно видеть ее такой. Ее руки были сжаты в кулаки, пальцы побелели от напряжения. «Добрый день», — поздоровался я. «И тебе не хворать», — ответил мастер. «Читай». Он протянул мне листок. Анна уставилась на меня не то виновата, не то умоляюще. С каждой новой строчкой мои глаза все больше округлялись, а под конец, кажется, вообще отвалилась челюсть. «Да вы обалдели! Я на это не подпишусь!»